«Империя». Поезд на Ленинград. Интеллигентный шлягер со странной судьбой. Сиротливый синтезаторный романтизм «Поезда на Ленинград» кажется родом прямиком из 1980-х, но на деле вышла песня в 1992-м, когда и Ленинграда никого уже не было. Что, конечно, придает припеву незапланированный оттенок смысла. Любимая уезжает от лирического героя на поезде, который идет в прошлое. «Империя» – типичный пример постсоветского «One Hit Wonder». Навсегда оставшись в радиоэфирах с поездом, сама группа к новому тысячелетию прочно пропала со всех радаров, что уже в 2000-х даже спровоцировало появление фальшивых авторов, утверждавших, что федеральный шлягер исполняли именно они. Один из таких людей, карагандинец Евгений Шахрай, в 2011 году рассказывал журналисту Афиши, что все остальные участники группы давно умерли. Настоящего автора песни «Поезд на Ленинград» зовут Дмитрий Жаворонков. Он живет в Москве и работает звукорежиссером в кино. Дмитрий Жаворонков, вокалист, автор песни. Официальная дата рождения группы – 1 апреля 1990 года. В тот день мы начали записывать первые песни на студии 8 города Екатеринбурга. До этого мы играли с разными людьми, спорили, у каждого были свои идеи, свои песни. А вот с того дня состав группы уже не менялся. Мы записали 4 вещи, среди них «Поезд на Ленинград», и с этим песнями поехали в Москву. Написан «Поезд на Ленинград» был, кстати, мной намного раньше, где-то за 5 лет до этого, когда я заканчивал или только-только закончил школу. В Москве, волею судеб, песня попала на радиостанцию «Маяк». У них был хит-парад, и «Поезд на Ленинград» в десятке этого хит-парада продержался 2 месяца. Единственным серьезным конкурентом на тот момент была «Осень» группы ДДТ. После этого песня пошла в народ, зажила собственной жизнью, а мы начали записывать альбом. Делали его в Екатеринбурге, на Свердловской киностудии. Там в основном записывались участники еще существовавшего тогда рок-клуба. Агата, Кристи, Чаев, Наутилус, Настя Полева. К тому же нам Вадим Самойлов из Агаты Кристи в записи помогал. Очень большой вклад внес в аранжировки. Фактически был саунд-продюсером, за что ему большое спасибо. По большому счету, если послушать наш первый альбом «Мой сон» целиком, на нем слышно очень большое влияние рок-музыкантов. Хоть мы и были попсовой группой, у нас получился некий симбиоз. Клипов у нас никогда не было, но были всякие телевизионные съемки в «Утренней почте», фестивальные эфиры и так далее. В те времена среди наших, скажем так, бизнесменов было модно спонсировать спортивные команды, музыкальные коллективы, все такое. Ну и нас тоже спонсировали. Правда, в какой-то момент все прекратилось, поэтому мы не успели себе сделать какой-то серьезный пиар. Тем не менее, мы много ездили на гастроли по России, в Новосибирской области особенно много играли. Вторая вылазка в Москву у нас случилась в 96 году. Там мы записали на частной студии альбом «Дом на заре». С ним тоже помогал Вадим Самойлов. Сыграл партию на гитаре, помогал с аранжировками, давал какие-то советы. Альбом вышел только на кассетах. Диски тогда еще были не особенно популярны. Из-за отсутствия финансирования у нас не получилось никакой раскрутки, и участники коллектива начали потихоньку расходиться. Кто-то обзавелся семьей, кто-то еще чем-то. В общем, не хватило терпения, и империя перестала существовать. Позже, в 2000-м, я в одиночку пытался реанимировать группу, но успеха это не принесло, и попытки пришлось прекратить. Сейчас я музыкой занимаюсь только для себя, а работаю звукорежиссером в кино. По поводу «Поезда на Ленинград» со мной, как с автором, до сих пор периодически связываются. Иногда присылают кавер-версии, но мне они не нравятся. Как можно перепеть, например, «Отель Калифорния»? Это, конечно, помпезно, но у нашей песни похожий статус. «Поезд на Ленинград» до сих пор крутится на радио, хотя сколько лет уже прошло. Интервью провел Григорий Пророков в 2011 году.